Из-за этого не обижайся на нее. Бричка тронулась, и Шеларо, оглядываясь, еще долго что-то кричала и размахивала руками. Да он и не обижался. Он знал, что такое для цыган кони. По табунной степи еще долго потом катилось эхо этой русско-цыганской свадьбы. По личному распоряжению генерала сыграть ее решили за счет конезавода. И ключи от одного из новых кирпичных домов, построенных на краю поселка, должны были вручить молодым прямо на свадьбе. За вином же Михаил Солдатов, жених, сам съездил на своем самосвале с письмом от генерала к его бывшему адъютанту, а ныне председателю колхоза, на правый берег Дона. Секретарша совсем уже отказалась пропустить Михаила в кабинет к председателю, пока там заседало правление колхоза. Но после того, как Михаил все же настоял, чтобы она передала ему письмо, председатель сам его вызвал. Прервав заседание правления колхоза, он с плохо скрываемым удовольствием прочел письмо членам правления вслух и присовокупил. «Вот ведь как бывает! На фронте я ему случалось и постель стелил, и даже сапоги иногда чистил. А теперь мы с ним на равных, да еще неизвестно, что легче — дивизией командовать или колхозом руководить». И, обводя членов правления взглядом, он остановился на одном из них, женщине. «Например, лично тебя, Пухлякова, мы уже тут битых 3 часа всей коллегии уговариваем, а ты как заняла круговую оборону, так и не с места. Да меня, Тимофея Ильича, не нужно уговаривать. Но и с решением этого проклятого куриного вопроса мы тоже Пухлякова больше не можем тянуть. Золотые, понимаешь, получаются яички. Скоро эти легорны нам весь колхоз съедять». И, переводя сердитый взгляд на терпеливо дожидавшегося его ответа Михаила Солдатова, он неожиданно заключил: «За гвардейский привет передавай генералу тоже мою гвардейскую благодарность. Но скажи, что за вином ему раньше надо было присылать. За зиму и за весну мы его все какое проторговали, а какое и с гостями попили, по случаю нашего, сам понимаешь, близкого места расположения крайцентру и регулярного приезда иностранных делегаций в наш колхоз. Если бы я знал, я бы у нас потихоньку всю виноградную лозу под топор пустил, потому что эта драгоценная культура скоро нас тоже по миру пустить. Так Михаилу Федоровичу и передай. Конечно, жаль мне тебя, парень, обратно порожняком отправлять. Ну, что уж делать?» Вставая из-за стола, он развел руками: «Езжай». Но Михаил Солдатов наотрез объявил: «Покуда вы не наложите резолюцию о продаже вина, никуда я из этой комнаты не уйду». Председатель возмутился: «То есть как это ты не уйдешь? Вон ты какой! Ты что же, хочешь нам из-за 2 бочек вина заседание правления сорвать?» Михаил Солдатов взмолился: «Да поймите, от этих 2 бочек, может, у человека вся будущая жизнь зависеть». Председатель иронически осведомился: «У какого ж такого человека? Ты нам тот парень демагогию не разводи. Езжай себе по-добру, по-здорову». Не мог же Михаил принародно признаться, что не чья-нибудь, а его собственная будущая жизнь зависит от этих 2 бочек виноградного вина. «Предупреждаю, ежели я порожняком вернусь, меня наш генерал, как за невыполнение приказа, может совсем от машины отстранить. Во как!» Председатель колхоза неожиданно улыбнулся. Этот довод показался ему убедительным. Крутость характера бывшего командира казачьей дивизии была ему хорошо известна. «А что же отстранить? За невыполнение приказа он и раньше не умел по головке гладить. А ты как же хотел, чтобы он тебя за холостой пробег машины именными часами наградил? До вашего конезавода сколько отсюда километров?» 500. Вот. И обратно 500, не говоря уже о затрате времени в горящую пору года. Это сколько ж бы ты дефицитного горючего жёг? Ты, Пухлякова, что? Ничего, Тимофей Ильич. Жаль мне тебя, парень. Если б я твоего начальника лично не знал, так бы ты и уехал от меня, не солоно хлебавши. Но двух бочек вина я тебе все равно не дам. У нас у самих осталось всего десяток бочек, но это железный НЗ. На случай какой-нибудь дегустации или же межрайонного семинара, это уже не твоего ума дело. Хватит вам для вашей свадьбы и одной бочки. И склонясь над столом, он прямо на письме генерала с угла на угол размашисто наложил резолюцию красным карандашом. Но прежде чем вернуть Михаилу Солдатову письмо, он еще раз перечитал его, частью про себя, частью вслух, покачивая головой и недоверчиво усмехаясь. — Это какую ж вы там передовую цыганочку замуж выдаете? Значит, у вас еще и передовые цыгане есть? — Есть, — не отрывая глаз от письма с резолюцией, ответил Михаил. — Это что ж получается, не все разбежались? — Нет, ты, Пухлякова, еще не спеши уходить. Сейчас я этого орла отпущу, и мы с тобой закончим. — Бери, — сказал он, вручая, наконец, Михаилу желанное письмо. — Сперва зайдешь в бухгалтерию, это прямо тут, — он постучал костяшками пальцев по стене, — оплатишь и оттуда уж на венцех. Но и после этого, уже отдав письмо, он все-таки придержал его за уголок. — Слухай, обракованная пара другая лошадей у вас для нас найдется? Если мы нагрянем к вам на конезавод. В руке у Михаила Солдатова пока был только один уголок письма с резолюцией, а другой все еще оставался в пальцах у председателя, и надо было поскорее завладеть им целиком. Найдется, — твердо заверил Михаил. — Ну, езжай. Да смотри, не вздумай по дороге свина пробу снимать, а то вместо свадьбы прямо у милицию попадешь. И все-таки он не удержался еще раз окликнуть Михаила, когда тот уже взялся за ручку двери. — А генерал, значит, у вас строгий. — Строгий, — полуоборачиваясь, подтвердил Михаил. — И вы его очень боитесь. Теперь драгоценная бумажка была крепко зажата в руке у Михаила, и он согласен был отвечать все, что угодно, лишь бы сделать приятно этому человеку. — Да, очень боимся. И Михаил закрыл за собой дверь. Глядя ему вслед, председатель от души смеялся. Вдруг улыбка погасла у него на лице. — А вот в нашем колхозе каждый, кто захочет, может без стука вломиться в кабинет к председателю в любое время дня и ночи. И все могут трясти его прямо за грудки, кому не лень. Каждый сам себе генерал. «Демократия! Я тебе, Пухлякова, по-русски говорю, что кроме тебя нам больше некого на птичник поставить. Или же мне, что самому надо замыкать правление и переходить туда высиживать цыплят?» «Хорошо, Тимофей Ильич, я согласна». Председателю показалось, что он ослышался. И он с недоумением уставился на нее из-за стола. — Что-то я тебя, Клавдия Петровна, сегодня никак не могу понять. А только что ты здесь наотрез отказывалась. У тебя как будто сегодня и голоса совсем нет. Ты скажи, пожалуйста, громче, ты что же, передумала за это время? — Да, передумала, Тимофей Ильич. Вот ты пойми после этого вашу женскую породу. Но вообще-то я очень рад. И председатель даже из-за стола вышел. Вот и давно бы так. Если б ты, Клавдия Петровна, всегда была такая, теперь я насчет яйценоскости и воровства кормового зерна могу быть вполне спокоен. Рассуждая вслух, он расхаживал посреди своего кабинета между рядами стоявших у стен стульев, на которых сидели члены правления колхоза. «И если, Клавдия Петровна, тебе что-нибудь нужно будет для птичника, ты заходи ко мне прямо без стука в любое время дня и ночи. Не стесняйся. Нюру я тебе разрешаю в помощнице взять. Я знаю, ты там семейственность не разведешь, а на заочную сессию в институт мы ее будем с сохранением содержания отпускать». Он вдруг остановился. «Ты что ж это, Клавдия Петровна, плачешь? Вот ты пойми после этого тебя. Никто ж тебя без твоего добровольного согласия не может заставить на эту должность пойти. Ты не плачь. Я, Тимофей Ильич, согласна. Да будь он не ладен, этот проклятый птичник, чтобы из-за него такими слезами рыдать, Клавдия Петровна, чем из-за него колхозу убытки терпеть. Лучше я его самолично запалю. Рядом с виноградниками нам его никак нельзя, понимаешь, держать. Они же и в кустах не только ягоду, но и молодые листочки клюют.